небесного дорога. Забилось сердце птицы трепетной в груди. Его словом торжественным внимая, в своей покорности еще прекрасней ты. Твою художник кистью рисовал.